Магнитофонная запись. Я решила взять дело в свои руки и выиграть войну с паном Б. Это была борьба не за имущество, речь шла о жизни моей матери. Я знала, что мое поражение будет также ее поражением. Ставка была очень высокой, пан комиссар. Я составила план действий, который мама одобрила. Собрала выписки с банковских счетов. Бухгалтер провел необходимый анализ ее зачислений и его расходов. Выглядело это впечатляюще. Кроме того, я уговорила маму дать несколько интервью таблоидам, полагая, что широкая огласка может нам помочь. К сожалению, это вышло из-под контроля, чего мама мне, наверное, до сих пор не простила. Наши тексты были, конечно, неплохие, но в этом наводнении фотографий полуобнаженных звезд до свадьбы, после свадьбы, беременных, после родов и, наконец, с младенцами на руках, ну и соответствующих комментариев, трагедия моей мамы казалась мелодрамой и, по-видимому, так и воспринималась. В придачу один из наиболее популярных журналов вынес на обложку название статьи «Потрясающее признание Нины Сварович». Из-за этого мужчины я хотела покончить с собой. К счастью, мама не видела этого. Я спрятала от нее журнал, но вне себя от злости позвонила главному редактору. «Ну что ж», — сказала та, — «мы много потратили на фотосессию вашей мамы. Пришлось как-то окупить затраты». Была чистая подтасовка фактов, потому что в интервью мама рассказывает о серьезном ДТП, которое произошло по ее вине непосредственно перед тем, как она рассталась со своим партнером. В Брвинове на перекрестке она врезалась в мчавшийся на большой скорости джип. Она до сих пор не понимает, как это произошло. Мама была в плохой форме, могла задуматься, ей могло стать дурно. Она попросила полицейского сообщить об аварии Ежебарону, который был на пути в Белосток. Полицейский говорит: «По вине вашей жены произошло дорожное происшествие», а он на это: «У этой женщины есть две дочери, пусть они ею и займутся». А ведь каких-то пару лет назад, когда моя сестра задела другую машину, он немедленно приехал и помог все уладить. Конечно, он сделал это ради мамы, не ради Габи. «А чего же вы еще ожидали?» — подумал комиссар, слегка раздраженный такой болтовней.